Глава 13. Вызов. Когда я утром спустилась в гостиную, Граниди уже был там. Выглядел он, кстати, свежим и здоровым, на лице не осталось ни единого следа от вчерашней драки, и при виде супруга во мне проснулась гордость за свой дар. «Доброго утра, Эйра», — поздоровался Арман. «Доброго», — ответила я. «Как самочувствие? Голова не болит?» «Нет». «А нога? Нужно сменить повязку». «Я сменил сам», — сообщил он. «Это несложно». «Ну, как знаешь». Я пожала плечами и направилась к вешалке за пальто. Из дома вышли вместе. Граниди даже учтиво предложил мне локоть, за который я с благодарностью зацепилась. На улице было морозно и скользко, а в воздухе пахло настоящей зимой. Наверняка скоро начнутся снегопады, и тогда нам явно придется пробираться к учебному корпусу через высокие сугробы. По пути не говорили. Заводить светские беседы о погоде не хотелось, а любые другие темы могли привести нас к очередному спору или даже скандалу, потому мы оба предпочитали провести утро в спокойном молчании. А вот в столовой, когда, помахав девочкам, я хотела направиться к ним, Граниди вдруг придержал меня за руку. «Сядем вместе», — холодно сказал он. «Зачем, Арман?» — спросила с усталым вздохом. «Будем создавать иллюзию идиллии счастливых молодоженов?» «Пусть даже так», — равнодушно согласился он. «Кому это вообще нужно?» — бросила со скепсисом. «Тут и так каждый знает, что тебе на меня плевать, или хочешь новый виток сплетен, чтобы говорили, что ночью и утром ты изображаешь примерного семьянина, а днем и вечером отдыхаешь с другими девушками?» «Хватит, Эйра», — осадил меня Арман. «Просто позавтракаем за одним столом. Большего от тебя не прошу». Я нервно дернула плечом, но решила не раздувать скандал дальше. На нас и так уже посматривали с интересом. Не будем давать сплетникам лишний повод для пересудов. На раздаче взяла себе кашу и булку, Арман выбрал омлет, а потом сам отнес оба наших подноса за ближайший пустой столик. Его поведение было настолько странным и нетипичным, что у меня сложилось ощущение, будто я просто сама, того не понимая, стала участницей какого-то спектакля, но не знаю сценария, а зрители и вовсе наблюдали за нами настолько сосредоточенно и внимательно, что даже забывали жевать. Есть под пристальными взглядами было не особо комфортно, но я, кажется, начала привыкать к чужому вниманию и уже не реагировала на него так остро, даже смогла отрешиться от происходящего и насладиться кашей. Да, чувствовала, что кульминация этого завтрака еще впереди, а супруг не просто так решил демонстративно появиться со мной в столовой. Когда к нам вдруг направился Густав с двумя приспешниками, я сразу поняла — сейчас что-то будет. Сорид шел уверенно, а на его разбитых губах красовалась самодовольная улыбка. Под глазом виднелся внушительный синяк, явно от чьего-то кулака. Хотя тут даже гадать нечего. Назову автора этого удара с одной попытки. Значит, именно с ним вчера подрался Арман, но... Неужели из-за меня? Нет, не стоит надумывать. Наверняка у них нашелся иной, более важный повод для ссоры. Да и не стал бы Граниди марать руки из-за навязанной супруги. «Доброго утра, дорогая Эйриния, дружище Арман!» Довольно громко проговорил Густав, остановившись в нескольких шагах от нас. Меня он одарил таким липким, масляным взглядом, что я невольно поежилась. По коже пробежали мурашки, и пришло леденящее душу осознание, что сейчас этот негодяй скажет какую-нибудь гадость. Граниди тоже едва заметно напрягся, но сразу же заставил себя расслабиться, откинулся на спинку стула и демонстративно скрестил руки на груди. «Доброго», — ответил он Густаву. «Ты чего-то хотел?» «Да», — с похабной улыбкой кивнул Сорид. Потом вытащил из сумки большой красный футляр, какие обычно использовали для драгоценностей, и опустил на наш стол. «Вот, Эйра, прими от меня подарок», — проговорил он, а выражение его лица стало предвкушающе нахальным. «Ночью ты была безумно горячей. Твои сладкие стоны потом снились мне до самого утра. Я сегодня тоже приду, хотя можем встретиться и вдвоем, без твоего муженька. Или лучше наоборот, позовем к нам Катрин. Вчетвером это даже интересней. А мой друг Арман с радостью поделится со мной еще одной своей любовницей». У меня вдох застрял в горле. Сознание никак не желало признавать смысл сказанных Соритом слов. Я упрямо пыталась убедить себя, что просто неправильно поняла Густава, ведь он никак не мог иметь в виду настолько жуткую пошлость. Но прокатившиеся по залу смешки разбили остатки моих иллюзий. Арман медленно поднялся из-за стола, но выглядел при этом, как всегда, собранным и немного отстраненным. Вот только сейчас я отчетливо видела, насколько тяжело ему дается это показное спокойствие, и вдруг с кристальной ясностью поняла, что сейчас он просто сорвется и размажет Густава. Не кулаками, так магией. И его точно не будет волновать толпа собравшихся здесь свидетелей. Но что ждет Граниди потом? Арест? Суд? Казнь? Ведь даже император не сможет ничем ему помочь. За убийство с применением магии у нас в стране для любого одно наказание — высшая мера. Дальше я действовала на чистой интуиции. Вскочила со стула, решительно встала между Соритом и Граниди и схватила Армана за обе руки. Он перевел на меня совершенно бешеный взгляд и стало еще страшнее. Но отступать было никак нельзя. «Пожалуйста, услышь меня, остановись!» проговорила, крепко сжимая его запястье, и продолжила говорить уже громче, чтобы слышал не только Граниди, но и все остальные. «Это провокация, гадкая и гнилая. Мы с тобой знаем, где были вчера вечером и что делали. А Сорит, видимо, тронулся умом, если начал принимать свои странные фантазии за действительность». «Эйра, отойди», — тихо сказал Граниди, но отталкивать меня не стал. Более того, даже не попытался высвободиться из моего откровенно слабого захвата, а его взгляд снова стал почти адекватным. «Нет, Арман, не отойду. И если ты решил напасть на Сорита, то достанется и мне». Супруг усмехнулся, а на меня посмотрел со странной смесью уважения и раздражения. Наверняка вспомнил клятву «никогда мне не вредить». Ну вот, теперь пришло время столкнуться с последствиями этих слов. «Он оскорбил тебя и меня и должен ответить за свою грязную клевету», — довольно громко сказал Граниди. «Согласна, но пусть все будет по правилам». Арман не отводил взгляда от моих глаз, но теперь смотрел с теплым восхищением, а вот от былого бешенства почти ничего не осталось. Оно пропало, будто Граниди вообще никогда не выходил из себя. «Отличная мысль, дорогая супруга», — проговорил он и, вдруг приобняв меня за талию, притянул к своему боку. «Слышишь, Сорит, за клевету я вызываю тебя на поединок. Призываю в свидетели господина ректора и всех желающих. Биться будем без применения магии, один на один, сегодня в 5 на стадионе, а проигравшие на коленях приносят извинения победителю. Согласен?» Густав сглотнул. Ему явно не нравилось, как повернулась ситуация. Вот только теперь его отказ точно будет приравнен к проигрышу, а тут слишком много свидетелей. «Согласен, Граниди», — угрожающе заявил тот. Потом шагнул ближе и тихо добавил. «Я не сомневаюсь, что выиграю. А пока лекари будут собирать твои кости и сращивать мышцы, я буду иметь твою жену столько раз, сколько захочу». От этого тона и столь гадких слов я испуганно сжалась и инстинктивно придвинулась ближе к Арману. Он обнял меня крепче, а на Густава посмотрел, как на мелкую надоевшую букашку. «Я запомню твои слова, Сорит», — холодно и уверенно ответил ему Граниди. «Каждое сказанное тобой и вчера, и сегодня, а потом потребую оплату по этому счету с огромными процентами». Арман обвел взглядом зал, притихший в ожидании развязки, и громко добавил. «Любой, кто скажет хоть одно неприятное слово в адрес моей жены, будет иметь дело со мной. А верить или нет грязным слухам, решайте сами, по мере собственной испорченности». Сказав это, он повел меня к выходу из столовой. В этот раз я даже не подумала сопротивляться или возражать. Покорно вышла с ним, позволила помочь мне надеть пальто и снова взяла Армана под руку, как образцовая супруга. Но когда мы оказались на улице, все же не смогла промолчать. «Так ты с ним вчера подрался?» — спросила негромко. «Угу», — буркнул Граниди. «Твои раны еще не зажили», — напомнила взволнованно. «Тебе нельзя участвовать в бое». «Придется», — хмуро ответил Арман. «Кстати, Сориту вчера тоже немало досталось, но сегодня он получит намного больше». Граниди замедлил шаг и, вдруг остановившись, повернулся ко мне. «Спасибо, что не дала сорваться. Это было смело. Проговорил, глядя мне в глаза. «Рада, что ты меня услышал». Я ободряюще улыбнулась. «И спасибо, что вступился». «А вот за это не благодари». Он отрицательно мотнул головой. «Ты теперь целиком и полностью под моим покровительством. Отныне это аксиома и закон. И я хочу, чтобы со всеми своими проблемами ты первым делом шла ко мне». «Даже если причина этих проблем — твоя распущенность?» В моем голосе прозвучала горькая ирония. «Со всеми, Эйра», — ответил с нажимом. «Просто запомни это. А сейчас идем на занятия. Сколько их у тебя сегодня?» 3 лекции и семинар. Вечером еще репетиция, но я ее прогуляю. И знаешь что? В 2 приду к тебе домой. Могу долечить твою ногу». Он тепло, но как-то грустно улыбнулся. «Увы, у меня важные дела в городе, так что приеду прямо к бою. Но потом мне, скорее всего, понадобятся услуги целителя. Что ни говори, осорит сильный противник». Наверное, на моем лице все же промелькнул испуг, потому Арман поспешил заверить. «Я не проиграю, но он ответит за свои слова. В этом даже не сомневайся». Арман. После утреннего инцидента в столовой универ стоял на ушах. Грядущую дуэль, а по сути банальную официальную драку, обсуждали на каждом углу. И, конечно, не прошло и часа, как Армана вызвал к себе ректор. Пожилой лорд Макрон занимал свою должность уже лет 50. Он руководил этим учебным заведением еще тогда, когда тут учили только магов. Сам тоже был одаренным, но последним в своем роду. Все его дети и внуки родились обычными, что его очень огорчало. К Граниде лорд Макрон относился хорошо. Он когда-то учил и его мать, и отца, потому воспринимал Армана как родного. Наверное, именно потому руководителя университета настолько зацепило полученное прошение на проведение дуэли. «Вы 2 мага, последние в своих семьях, кто обладает даром», — причитал он, глядя поочередно то на Густава, то на Армана, застывших перед его столом. «Вы должны держаться вместе, а не устраивать показательные разборки. И я настаиваю, чтобы вы выяснили все свои разногласия прямо здесь и сейчас». «Боюсь, это невозможно», — ровным тоном ответил Ар. «Но я готов отказаться от боя, если Сорит уйдет из университета». «Не дождешься, Граниди», — усмехнулся его оппонент и обратился к ректору. «Прошу вас разрешить наш бой. Это дело чести». «Не замечал, что у тебя есть честь», — равнодушно протянул Арман. «Наверное, ты просто очень ее бережешь, потому и не пользуешься». «Хватит!» — рявкнул на них лорд Макрон. «В чем причина вашего конфликта?» «Сорит прилюдно оскорбил мою супругу», — ответил Ар. «Говорил о ней порочащие вещи, которые целиком и полностью выдумка. Более того, имела место провокация». «Густав?» Ректор повернулся к Сориту. «Это была всего лишь невинная шутка», — пожал тот плечами. «Что делать, если у некоторых отсутствует чувство юмора?» «То есть ты в шутку сообщил всей столовой, что провел прошлую ночь с моей женой?» — зло выдал Ар. «Уверен, она была бы не против», — осклабился Густав. «Такая горячая девочка, ей тебя одного точно мало». «Прекратите!» Руководитель университета стукнул ладонью по столу. «Сорит, у тебя совсем мозгов нет. Что за глупость ты устроил?» «Шутка, говорю же!» Тот нагло пожал плечами и раскаявшимся совсем не выглядел. Даже наоборот, он был явно доволен собой. Лорд Макрон удрученно покачал головой. Возможно, будь на месте Сорита кто-то другой, ему пригрозили бы отчислением и назначили наказание. Но Густав приходился единственным сыном первому советнику императора, потому и вел себя так и совсем не боялся последствий своих выходок. «Хорошо», — удрученно произнес ректор. «Я дам согласие на бой. В 5 на стадионе. Но никакой магии, только физическая сила, и биться будете до первой крови». «Нет», — резко выдал Сорит. «Биться будем, пока один из нас не сдастся. Невозможность встать в течение 10 секунд тоже является проигрышем». Ректор глянул на него недобро. «Пусть так, но нарушившего правила я исключу, понятно вам? И сам буду присутствовать и все контролировать». «Как вам угодно», — усмехнулся Густав. Ректор отпустил их, махнув рукой, и оба парня направились к большим двустворчатым дверям. Но едва вышли из приемной, Арман поймал Сорита за плечо, останавливая. Хотел убрать с того остатки своего вчерашнего заклинания, но на Густаве уже ничего не было. «Ты всерьез думал, что я не смогу избавиться от твоего прощального подарочка?» Со скепсисом произнес Сорит, скидывая его руку. «Прости, Граниди, но ты хоть и сильный маг, но далеко не все сильный». Даже хлопнул Армана по плечу в знак показного сочувствия и добавил, приглушив голос. «Живи теперь с этим и советую напоследок ублажить супругу, потому что потом ты долго будешь ни на что не способен». В коридоре появились двое преподавателей, и Густав поспешил идти. Арману очень хотелось догнать негодяя и ответить, но он сдержался. Позже на стадионе у него будет возможность отыграться за все, а сейчас лучше не усугублять ситуацию. На оставшиеся занятия Арни вернулся. У него действительно были важные дела в городе, потому он решил отправиться туда сразу, не откладывая. Да и те, кто следил за ним по приказу императора, сейчас не особо бдительны, а значит, скрыться будет проще. В одном из коридоров Ар активировал артефакт смены облика, став светловолосым, лохматым парнем в простой одежде, и уже в таком виде покинул территорию университета через задние ворота, куда обычно подвозили продукты для кухни. Оттуда дошел до остановки, сел в автобус и отправился на другой конец столицы. Его путь лежал в так называемый район Белой Липы, далеко не самый благополучный и респектабельный. Но именно там жил тот, с кем сегодня была назначена встреча. И на нее, увы, не отправишь ни Рыжего, ни Белку, с ними просто не станут говорить. А вот Армана хотя бы точно выслушают. Корвин Лимт являлся негласным лидером всех столичных банд, их некоронованным королем. Мелкие сошки слушались его безропотно, главари не принимали важных решений без его одобрения. Поговаривали, у Лимта даже имелись рычаги давления на верхушку управления стражей столицы. О нем вообще ходили разные слухи, и что из этого правда, знал только сам Корвин. С Арманом они познакомились случайно пару лет назад. Граниди отдыхал с девушкой в небольшом ресторане на окраине, а после отправился ее провожать. Там-то на него и попытались напасть трое парней бандитской наружности. Получили они тогда сполна и даже признались, что за это нападение им заплатили. Попытки Ара выяснить имя недоброжелателя привели его к Корвину, который лично принимал деньги от богатого заказчика. И, конечно, поначалу они с Граниди не поладили, но когда все же сумели договориться, оказалось, что у них немало общего. С тех пор между ними завязалась странная и очень своеобразная дружба. Правда, Арман все равно искренне опасался Лимта. Тот хоть и жил по своим законам чести, но способен был решительно на что угодно. Сегодня Корвин ждал его позже, но, увидев на пороге своего дома, не удивился. «Ты рано, но так даже лучше. Проходи. Выложишь свои мысли не только мне, но и моим ребятам», — проговорил он, закрывая за Арманом дверь. Король преступного мира Дайвиса внешне казался довольно молодым, едва старше самого Армана. На самом же деле ему было уже за 40, просто из-за худощавого телосложения и смазливой внешности он выглядел моложе, чем есть. Да и сильный магический дар не давал быстро стареть. Светлые волосы Корвин всегда зачесывал назад, а вот одевался в классическом стиле, предпочитая удобной одежде строгие брюки и пиджак. «Я бы хотел поговорить только с тобой», — ответил ему Ар. «Твои ребята тут вряд ли помогут». Тот усмехнулся, окинул Граниди изучающим взглядом и жестом пригласил в небольшой кабинет. «Так, парни, выйдите-ка. Нам с моим другом Арманом нужно кое-что обсудить без ваших ушей», — сказал Корвин троим мужчинам, развалившимся в креслах. Те послушались, даже не подумав возражать, а когда они вышли, Лимт опустился в кресло, прикурил сигарету и выжидающе уставился на Ара. «Говори, чего хотел?» «Мне нужны люди, минимум 5. Сразу перешел к делу Арман. «Все одаренные, знающие хотя бы несколько боевых заклинаний и владеющие оружием. Дело серьезное, риск огромный. Плачу по 1000 каждому и 500 тебе за то, что сведешь нас». «Ничего себе!» — присвистнул Корвин. «Суть по гонорару работы предстоит крайне сложная. И в чем суть?» «Да вот, задумал прогулку в пустой лес. Ну и в пару мест по пути хочу заглянуть», — развел руками Ар. «Решил бесславно сгинуть?» — рассмеялся Лимт. «Хотелось бы обойтись без такого исхода». Некоторое время Корвин молчал, но потом кивнул своим мыслям, и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Хорошо, будут тебе люди. Есть у меня на примете несколько отчаянных. Когда намерен выдвинуться?» «Примерно через 2 недели. Точно скажу позже». «Заплатить придется заранее». «Пусть так», — кивнул Ар. «И сам понимаешь, люди должны быть надежные. Не хочу в самый ответственный момент получить удар в спину». «Само собой», — ответил Корвин. «Ладно, переговорю с парнями, подберу тебе лучшую команду». «Спасибо», — поблагодарил Ар. «Есть еще важное дело. Мне нужно встретиться с одним заключенным в Вильском каторжном поселении. Возможно, забрать его с собой. Сможешь помочь?» «Тебе повезло», — довольно усмехнулся Лимт. «Там у меня имеется несколько конов, но стоить это будет еще 500 мне за то, что организую встречу с нужным человеком, а с ним ты уж сам сторгуешься». «Договорились». Сейчас деньги мало волновали Армана, куда важнее был успех задуманного. К тому же платить он будет не со своего кармана. «Что ж», — сказал Корвин, — «с тобой приятно иметь дело. Кстати, поздравляю с женитьбой». Архмуро кивнул, но вдруг с удивлением осознал, что уже не испытывает столь острого раздражения от мысли о собственной супруге. Неужели смирился? Или же дело в другом? Но сейчас точно не время копаться в себе. «Спасибо за содействие», — проговорил Граниди, вставая из кресла. «Мне пора». «Иди, друг», — ответил Лимт. «Как будет информация, дам тебе знать. И еще я искренне надеюсь, что ты вернешься из этого своего страшного леса живым. Не хотелось бы терять столь щедрого компаньона». «Подбери мне на самом деле лучшую команду, и тогда у нас всех появится шанс на благоприятный исход». «Не скажешь, зачем туда собрался?» Серьезным тоном поинтересовался Корвин. «Не скажу, прости. Дело слишком серьезное и очень важное». «Ладно». Лимт тоже встал и открыл для гостя дверь кабинета. «Не знаю, встретимся ли до твоего отправления, поэтому скажу сейчас. Удачи тебе». «Она мне уж точно понадобится», — ответил Ар, а мысленно добавил: «и на сегодняшнем бое тоже». Несмотря ни на что, он не ждал от Густава честной битвы. Чувствовал, что тот обязательно подготовит какую-то подлянку, значит, нужно быть готовым ко всему. А проигрывать нельзя ни в коем случае.